Глава 29. Когда весной 2016 года начался сезон восхождения на Эверест, Барт и несколько других друзей и бывших товарищей по команде вернулись на гору. Каждое утро я читал их блоги и посты в соцсетях, отслеживая их продвижение и проверяя, безопасно ли в Непале и на Эвересте после землетрясения. Две недели спустя, солнечным апрельским утром, Глория после ночной смены в больнице проснулась поздно. Я вышел из своего домашнего офиса и присоединился к ней в кухне, чтобы заварить себе уже третью чашку чая, пока она варила кофе. Я кратко рассказал ей новости о погоде в долине Кхумбу и о том, кто уже добрался до базового лагеря. Говоря это, я быстро наматывал круги по кухне. Джейк следовал за мной по пятам, вероятно, надеясь, что я возьму его на прогулку. Наполовину проснувшись, жена заметила: «Ты мечешься?» Я замер и принялся старательно дуть на чай в своей чашке. Глория спросила: «Как ты себя чувствуешь, когда они все там, а ты нет?» Подув на чашку еще два раза, хотя в этом не было никакой необходимости, я ответил: «Как будто все мои друзья отправились на грандиозную вечеринку, а мне туда нельзя». Будучи альпинистом и геологом, я ясно сознавал все риски. Некоторые люди могут счесть, что в 2015 году моим спутникам и мне повезло, раз мы не пострадали от землетрясения, и что глупо думать о возвращении. Однако мое восхождение на гору Рейнир в 2012 году научило меня, что возвращение назад – великое исцеление. После того, как я с должным уважением постоял на спине ледника дракона, чудище стало казаться мне менее устрашающим. Добравшись до вершины еще раз, я убедился, что, хотя гора, как и прежде, опасна, она все же не так страшна, какой рисовала ее полная болезненных воспоминаний память. 20 лет я нес на своих плечах тяжесть горы, но стоило нам спуститься с вулкана, как я почувствовал облегчение. Присутствие и сила семьи и друзей, как живых, так и мертвых, придали мне смелости снова противостоять горам, ледникам и трещинам. Впрочем, мне помог не столько сам акт восхождения. Возможность взглянуть в глаза своим страхам, причем настолько пристально, чтобы заставить их отступить, сделала меня сильнее и помогла обрести спокойствие. Возможно, возвращение на Эверест стало бы таким же благом. Исследования жизнестойкости и посттравматического стресса показывают, что со временем многие люди, пережившие травму, способны извлечь положительные результаты из своего негативного опыта. Медленная тяжелая работа по преодолению внутреннего раздрая способна подвести переживших травму к поиску смысла. Подобно трансформация может способствовать развитию внутренней силы или мудрости. Хотя они не способны заставить травмировавшее их событие исчезнуть из памяти, они могут извлечь из него уроки, обрести новые цели и стать более стойкими. Это называют посттравматическим ростом личности, в буквальном смысле слова «ростом после травмы». Посттравматический рост – психологический термин, означает позитивное психологическое изменение, переживаемое в результате борьбы с тяжелыми жизненными обстоятельствами, которое приводит не только к восстановлению предшествовавшего, но и к превышению исходного уровня адаптации и психологического функционирования, а также к изменениям качественного, трансформирующего характера. Новое восхождение на Рейнир не вернуло мне Майка, ведь посттравматический рост не убирает из жизненного опыта страшные травмы. И посттравматический рост вовсе не волшебное противоядие от посттравматического стресса. Скорее, это напоминает выработку человеческим организмом антител при воздействии вируса. Хотя болезнь может причинять страдания или вызывать затруднения, в конце концов переживание может инициировать внутреннюю реакцию, которая сделает человека сильнее. Короче говоря, перенесенная в прошлом травма может подготовить человека к ожидающим его изменениям, сложным задачам или неопределенности в будущем. Поскольку у меня не было никаких целей, ради которых стоило бы тренироваться, после возвращения с Эвереста я набрал почти 7 килограммов. Я был недоволен собой. Если бы я решил вернуться в Непал в 2017 году, мне пришлось бы прекратить отъедаться и начать сбрасывать вес. Поскольку я пока что не планировал возвращаться, начало интенсивной программы подготовки казалось преждевременным. Однако я потихоньку приступил к тренировкам. Трейл-раннинг всегда помогал мне сбросить вес и подтянуть выносливость. Трейл-раннинг – спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Это не бег по пересеченной местности и не горный бег в чистом виде. Трейл-раннинг включает в себя элементы кросса и горного бега и в последние годы завоевывает все больше и больше поклонников во всем мире, особенно в США и Европе. Но с тех пор, как во время катания на лыжах в 2010 году повредил правое колено, бегать я не мог. Трещина верхней части большеберцовой кости срослась за полтора месяца, но разрыв передней крестообразной связки колена, ПКС, оказался куда более серьезной проблемой. Сначала пришлось выдержать 5 недель болезненной реабилитации, принудительно восстанавливая способность сгибать колено, и только потом хирург смог оперировать. Когда в феврале 2011 года врач на выбор предложил мне несколько вариантов восстановления ПКС, я сказал ему, что мне требуется максимально полное восстановление. Однажды я планирую подняться на Эверест, и если там меня подведет колено, я рискую умереть. Хуже того, проблема с коленом могут подвергнуть серьезному риску моих товарищей по команде, если им придется спускать меня вниз. Врач объяснил, что лучшим вариантом будет извлечь часть сухожилия из колена на здоровой ноге и пересадить его в качестве ПКС в пострадавшее колено. Такой метод подразумевает разрезы на обеих ногах, а затем долгое восстановление обоих коленных суставов. Путь предстоял сложный, но выхода не было. Если это сделает меня сильнее, значит, именно этот выбор мы и должны были сделать. Утром в день операции Глория шла рядом со мной, пока я сидел на каталке, облаченный в старомодную больничную пижаму из хлопка. Мне сделали спинномозговую анестезию, чтобы онемели ноги, и накачали успокоительным. Все мои воспоминания об этом утре на том и заканчиваются, но Глория позже рассказывала, что пока меня катили в операционную, я без конца повторял: «Я не чувствую стопы. Это обморожение. Надо отогреть мне стопы, иначе я их потеряю». Хирург отлично провел пластику, и операция прошла успешно. Затем под строгим руководством Тии, моего превосходного физиотерапевта, я проходил реабилитацию в специальном зале. За следующий год я вернул способность ходить в пешие походы, заниматься скалолазанием и кататься на лыжах. Но бег даже на 800 метров вызывал в колене сильную боль. Я был не в состоянии бегать, когда тренировался перед поездкой на Эверест в 2015 году. И теперь, если я задумываюсь о новом восхождении, мне хотелось изменить ситуацию. Я решил, что постепенное, но неуклонное наращивание нагрузки поможет мне вновь обрести способность бегать. Помимо улучшения физической формы, соблюдение строгого режима улучшило бы дисциплину и повысило бы мой настрой на тренировки перед Эверестом и восхождение на гору. Итак, я впервые занялся трейл-раннингом. Первый забег длился 1 минуту. Каждый день я прибавлял по минуте бега. Ни больше, ни меньше. К тому времени, в конце мая, когда мои друзья направлялись к вершине, я настолько окреп, что уже мог пробежать 3 километра без боли. Утром 23 мая 2016 года я сел посмотреть новости о восхождениях и увидел впечатляющую фотографию. Барт стоял на вершине Эвереста. Он, Пикей и большая часть команды АМГ поднялись на вершину перед восходом солнца в великолепное утро. В лучах ярчайшего солнца на высоте 8848 метров хорошо знакомый мне пуховый костюм Барта казался ослепительно оранжевым. Я вскочил со стула, вскинул вверх оба кулака и громко закричал. Мой восторг разбудил Джейка, он залаял и принялся бегать кругами. Я был так рад за них и так вдохновлен, что в тот день увеличил время бега на целых 2 минуты. Крошечное наращивание нагрузки не принесло боли, поэтому теперь я стал ежедневно увеличивать время пробежки на 2 минуты. IMG и другие команды провели на Эвересте безопасный и удачный год. Юго-восточный маршрут со стороны Непала, похоже, практически не пострадал и казался не более опасным, чем раньше. Успешный сезон 2016 года показал, что Непал достаточно восстановился и может принимать туристов, а гора по-прежнему пригодна для восхождений. Эта проверка дала еще один зеленый сигнал на пути моих раздумий о возвращении на Эверест. Я составил длинный список того, как бы я мог лучше подготовиться, если бы захотел поехать в 2017 году. Просмотрев дневники своих тренировок к экспедиции 2015 года, я разработал еще более интенсивную программу. Постепенно наращивая нагрузку, я также внес необходимые строгие ограничения в диету. Самые очевидные изменения, такие как отказ от всевозможных пончиков, фастфуда или картошки фри, я внес уже давно. Следующий шаг требовал сократить количество сладостей и уменьшить размер порций еды. Пусть медленно, но цифры на весах в ванной комнате постепенно менялись, а расстояние на пробежке увеличивалось. Фундамент для очередного раунда тренировок перед Эверестом пока что был достаточно прочным, однако оставалось еще немало трудоемкой и тяжелой работы. Хотя опасность моего пребывания на большой высоте и невозможность использовать деньги на семейные нужды сильно тревожили Глорию, больше всего ее беспокойство из-за предстоящей мне экспедиции было связано со временем. Когда в 2009 году мы с ней обсуждали мои планы отправиться в полуторамесячную экспедицию на Чо-Ой-Ю, Глория сказала: «Дело даже не в том, что тебя так долго не будет. Все дело в тренировках». И она была права. За год до Эвереста тренировки заняли у меня около 900 часов. Я также участвовал в 2 международных экспедициях, чтобы получить опыт пребывания на значительной высоте. Вместе с Родни в рамках университетской программы CSU Outdoor я поднялся на Пико де Оризаба, 5636 метров в Мексике, а также совершил восхождение на Килиманджаро, 5894 метра в Африке, вместе с Джесс во время ее учебы за границей. Хотя мне надо было избегать чрезмерной нагрузки из-за риска травм, я всегда старался как можно больше тренироваться перед каждой экспедицией. Я полагал, что каждый час, занятый тренировками, повышает шансы на успех и безопасное восхождение, одновременно снижая вероятность травмы или гибели. Лучше найти и исправить свою слабость заранее, чем внезапно обнаружить ее потом. По мере того, как цели моих экспедиций с годами становились все более амбициозными, возрастали и требования времени. Я изначально выделил себе дополнительные часы, тренируясь поздно вечером или даже до восхода солнца, пока дети были маленькими. Чтобы сосредоточиться на экспедиционном скалолазании, я отказался от других интересных занятий, таких как лыжный туризм с друзьями и пешие походы с рюкзаками. Я также выработал некоторые привычки, помогающие экономить время. Еще в 1982 году я отпустил бороду, так как моя новая подружка по имени Глория заявила, что с бородой я буду выглядеть лучше. Вскоре я заметил, что мне не нужно каждое утро бриться, и это экономит мне по утрам 5 минут времени. 34 года с бородой сэкономили мне 1000 часов. Когда-то я прочитал об одном чудике, матером альпинисте из Колорадо, который не утруждает себя мытьем автомобиля, поскольку он все равно потом снова пачкается. Придя в восторг от его логики, я в 1996 году тоже перестал мыть машину. К тому же дождь справляется с этой задачей вполне неплохо. Готовность садиться за руль запыленного автомобиля экономит мне с тех пор по полчаса каждую неделю. Благодаря этому я освободил 500 часов для более полезных занятий. Одни только эти две привычки сэкономили мне достаточно времени для двухмесячной экспедиции на Эверест. Семья, работа и страстные увлечения забирают время и энергию. Жонглирование всем этим требует сложного управления временем. Я упростил себе задачу, отказавшись от некоторых увлечений и интересов. Я перестал играть в гольф, охотиться, смотреть спортивные передачи по телевизору и бросил азартные игры. Благодаря этому мне удалось сэкономить кучу времени. Из всех спортивных мероприятий я посещал только те, в которых участвовал кто-либо из наших детей, на ледовом поле или рядом со мной на трибуне. На рыбалку или покататься на лыжах я также ходил только с Глорией, Джесс и Ником. Осознанное использование времени, самого ценного ресурса в нашем распоряжении, помогло мне найти возможность энергично заниматься основной моей страстью – горами и альпинизмом. Джесс закончила университет в Денвере 4 июня 2016 года, и полученный ей диплом стал еще одной победой, которой наша семья гордилась сообща. День выпуска сам по себе был утомительным, так как сразу после церемонии мы помогали ей съехать с квартиры и продать ее старую машину. В тот вечер мы с улыбками, но со слезами на глазах попрощались, провожая Джесс на ночной рейс в Вашингтон, округ Колумбия, где ей предстояло стать стажером в Белом доме. Оставив позади столь важную в семейной жизни веху, мы несколько дней просто отдыхали. В следующие выходные я обратился к Глории. «Гло, давай поговорим об Эвересте». «Что? Опять?» — спросила она, повысив голос. Она отреагировала так, будто я только что признался, что по неосторожности во второй раз разбил семейную машину. «Да, понимаю». «Хорошо. И что же ты хочешь сказать?» «Ты же все и так знаешь. Барт с парнями поднялись на вершину, так что с маршрутом все в порядке. Непал соблюдает договоренность, так что в реальности мне понадобится на 11 тысяч долларов меньше, чем в прошлый раз». «А как насчет остальной суммы?» — спросила она. «Я работаю над этим. Почти уверен, что мне все удалось рассчитать». Мы оба были менее напряжены, чем при таком же обсуждении в прошлый раз. Гло выглядела немного раздраженной, но я не ощущал ее противодействия. Казалось, она почти смирилась с предстоящим. Я приготовился отстаивать свою точку зрения, доказывать, что дети стали старше, и я, кстати, тоже, и что, в отличие от других мужей, я не трачу деньги на лодки, мотоциклы или крутые автомобили. Я подобрал для этого разговора целый ряд оправдательных и, как я надеялся, убедительных аргументов. Но они мне не пригодились. Глория глубоко вздохнула и задумчиво посмотрела на меня. Через пару секунд она ответила: «Ладно, но это в последний раз». Мы с Родни отправились на скалолазное восхождение с ночевкой в национальный парк Rocky Mountain. 20 июня мы взвалили на плечи объемистые рюкзаки, планируя 21 июня оказаться на вершине. Через 8 километров мы достигли нашей цели – остроконечного гранитного выступа под названием «Акулий зуб». На высоких скалах все еще лежал снег, так что мы раскатали спальники на усыпанной гравием площадке на высоте около 4989 метров и приготовили ужин. С учетом того, что утром нас ждали всего 4 участка несложного восхождения, мы были в превосходном настроении. Крошечная печка замурлыкала, стараясь вскипятить воду. Я сообщил товарищу, что планирую наращивать усилия ради еще одной попытки совершить подъем на Эверест в 2017 году. Он сказал: «Похоже, гора вполне проходима, и Гло не против. Так что тебе еще остается сделать?» «Деньги. Я в состоянии отложить нужную сумму, но чувствую себя вроде как виноватым, собираясь столько потратить». Всегда прагматичный Родни спросил: «Ну, а от чего ты готов отказаться, чтобы оплатить экспедицию?» Подняв брови, я посмотрел ему прямо в глаза. «Практически от всего. Я готов 20 лет водить старое ржавое корыто, жить, как отойду от дел, совсем просто, либо же дольше не уходить с работы. Все, что угодно. Хорошо. Тогда ты вполне можешь позволить себе поехать. Его спокойствие ошеломило меня. В прошлый раз мы вели долгие, оживленные и полные сомнений разговоры о многочисленных рисках и радостях, связанных с поездкой на Эверест. В этот раз мы будто обсуждали какие-то второстепенные планы. Понятное дело, у меня теперь есть снаряжение, я знаю, как тренироваться, и лучше понимаю горы, так что теперь в уравнении остается гораздо меньше неизвестных. Но реакция Родни была почти прозаической. «Ты, похоже, не сильно удивлен, что я всерьез говорю о новой экспедиции». «Что? Предлагаешь мне удивиться, что ты встряхнулся, пришел в себя, придумал новый план и теперь изо всех сил стараешься сделать все возможное, чтобы добраться до самой большой горы в мире? Нет. Меня бы больше удивило, если бы ты решил не возвращаться на гору». Время было на исходе. Надо было принимать решение по поводу восхождения на Эверест в 2017 году. Чтобы получить от IMG скидку на раннее бронирование в размере $1500, мне надо было предоставить им документы и депозит не позже 31 июля. Оставалось всего неделя. Я продолжал тренироваться. Глория по-прежнему поддерживала, а я уже отложил нужную сумму. И все же я колебался. Я по-прежнему опасался новых землетрясений и оползней. Вместо работы я лазал по интернету в поисках новых геологических анализов и сейсмических данных, которые могли бы дать представление о тектонических рисках. Я нашел онлайн-базу данных Национального сейсмоцентра Непала. В ней были сведения обо всех подземных толчках магнитудой 4.0 или больше, а это примерно тот уровень, когда люди могут ощутить движение Земли. Когда я рассортировал данные, чтобы определить, сколько подземных толчков зарегистрировано в Непале после мощного землетрясения 2015 года, результат меня потряс. За последние 14 месяцев в Непале произошло 500 землетрясений магнитудой более 4 баллов. «500!» — сказал я вслух. «Вот блин!» Вместо того, чтобы рассеять мои страхи, эта информация подпитывала их. Если принять в расчет все данные, получалось, что рано или поздно должно было произойти очень мощное землетрясение. Почти наступило время принять решение по поводу Эвереста, а я все еще не знал, что делать. В ту ночь я спал плохо, но утром погрузил в рюкзак почти 7 килограммов снаряжения и отправился в тренировочный поход. Чтобы сосредоточиться и думать только о том, каким будет мое решение относительно Эвереста, я поднимался в гору медленным и размеренным шагом. Постепенный и плавный подъем предоставлял возможность практиковаться в непрерывном движении, поэтому я не останавливался. Я поднялся на далекую вершину за один переход. Наверное, другим туристам, которых я встречал, казалось, будто я совершаю приятную прогулку, но в голове у меня царил хаос. Я еще раз проанализировал, сколько денег и времени потребует Эверест. Попытался взвесить шансы на успех или безопасность, либо же неудачу и гибель. Разрулить дела на работе и свести к минимуму для семьи последствия моего отсутствия в течение 2 месяца сложно, но можно. Однако я сознавал, что задача принять решение выходит за рамки логики. Планируя свои ранние экспедиции, я пытался определить, когда у меня наберется достаточный запас 3 важнейших ресурсов – времени, денег и энергии. У молодых людей часто есть время и энергия, но нет денег. Средний возраст обычно дает энергию и деньги, но не время. А у тех, кому посчастливилось дожить до старости, зачастую есть и время, и деньги, но нет энергии. Столь причудливая ирония жизни означала, что если я когда-либо и собираюсь предпринять нечто значительное, по всей вероятности это предстоит сделать в условиях дефицита одного или нескольких из этих ресурсов. Ранняя смерть дяди Боба, потом Майка, потом Рокко и, наконец, папы – все это заставило меня очень остро осознать, что далеко не все хотя бы просто доживают до старости, не говоря уже о том, чтобы поймать свою мечту. Еще одна экспедиция на Эверест не будет быстрой, дешевой или легкой, но в моих нынешних обстоятельствах она вполне осуществима. Никому из них никогда не предоставлялся такой реальный шанс. Поднявшись на вершину, я взглянул на часы с высотомером и определил, что скорость моего подъема составила в среднем 680 метров в час. Неплохо. Я сбросил рюкзак и вытащил из него одну из литровых бутылок с водой, которую я нес для тренировки. Отпив большой глоток холодной воды, я сел на камень на вершине и поел изюм. Перед моими глазами были скалистые горы, но в мыслях были только Гималаи. Если я не вернусь на Эверест, стану ли я сожалеть о таком решении потом? Пожалею ли я об этом на смертном одре? Что бы посоветовал мне Майк? Что бы подумал папа? У меня есть знания и опыт. Я осознаю риски и по-прежнему могу вернуться в форму, чтобы хватило сил на еще одну попытку, даже в мои 54 года. Если существует загробная жизнь и в будущем мне предстоит встреча с Майком и папой, как я смогу объяснить им, почему не попытался совершить еще одно восхождение? Вероятно, в загробной жизни не будет места ни самообману, ни вежливой лжи во спасение. Мне придется сказать им чистую правду. У меня было все, что нужно, чтобы осуществить свою великую мечту, но мне показалось, что все это слишком сложно, слишком тяжело, слишком страшно, и поэтому я даже не стал пытаться. Да ведь я не могу посмотреть им в лицо и сказать это. Они помогли мне продвинуться так чертовски далеко, и теперь у меня есть возможность подняться на самую высокую вершину на планете, притворить в жизнь такую огромную мечту. Наступило время принять решение. Я сделаю это не только ради себя самого, но и ради них. Их уроки и поддержка помогли мне выжить и так далеко продвинуться. Теперь осталось сделать совсем немного. Мне просто надо упорно работать, не отступать и выполнить задуманное. Ради нас всех. Я пойду. Сердце у меня бешено колотилось, а руки покалывало. Я стоял на вершине скалы. Зная, что поблизости нет других туристов, я закричал: «Я вернусь на Эверест!»